Гейб До. Я хотел поговорить с Деннетами еще до того, как у меня появились важные факты. Но все получается не так, как я планировал. Я жую жирный итальянский сэндвич с говядиной, когда в участке появляется Ева Деннет и сообщает дежурному, что хочет меня видеть. Она приближается к моему столу, и я спешно пытаюсь вытереть стекающий по подбородку соус. Она пришла сюда впервые и кажется здесь инородным телом, в отличие от пинчук, постоянно толкущихся в участке. Улавливаю аромат ее духов задолго до того, как она подходит ближе. Она идет медленно, и каждый из моих коллег смотрит с ревностью, когда стук ее каблучков затихает у моего стола. Каждому здесь известно, что я работаю по делу Деннет, и все уже давно делают ставки на то, взлечу я вверх или рухну в пропасть. Я видел, как сержант передавал деньги, добавляя при этом, что хороший куш ему не помешает, когда нас с ним выгонят с работы. «Здравствуйте, детектив. Миссис Деннет, от вас несколько дней не было вестей», — продолжает она. «Я пришла спросить, появились ли новые факты?» У нее в руках зонт, капли с которого падают на покрытый линолеумом пол. Волосы ее перепутаны бушующим на улице яростным ветром. Погода сегодня отвратительная, холодно и ветрено. В такое время совсем не хочется выходить из дома. Вы могли позвонить. Я ездила по делам, — спешит ответить она. Но я знаю, что это ложь. Ни один человек сегодня не захочет оказаться на улице без необходимости. Этот день из тех, когда хочется не вылезать из пижамы и смотреть на диване телевизор. Веду ее в комнату для допросов и предлагаю сесть. Это мрачное, плохо освещенное помещение с большим столом посередине и парой складных стульев. Она пристраивает зонтик на пол и ставит на колени сумку. Предлагаю ей снять плащ, но она отказывается. В таких помещениях всегда зябко. Холод здесь особенный, он пробирает до самых костей. Я сажусь напротив и кладу перед собой папку с делом Мии Деннет. Ева смотрит прямо на нее, а я не могу оторваться от ее нежно-голубых глаз. В них постепенно появляются слезы. Прошло уже немало дней, и я все чаще думаю о том, что будет, если мы никогда не найдем Мию? Мне очевидно, что миссис Деннет очень страдает. Сила, дающая ей возможность ждать, слабеет с каждым прожитым часом. Глаза ее воспаленные, как у человека, не спавшего много ночей подряд. Невозможно представить, что будет с ней, если дочь никогда не вернется. Все дни и ночи я думаю только о Еве Деннет. Представляю, как она бродит по огромному особняку, воображая, какие ужасные вещи могут происходить в данный момент с ее девочкой. У меня возникает острое желание защитить ее, избавить от необходимости отвечать на эти сжигающие душу вопросы, которые без того заставляют ее просыпаться ночью. Кто? Где? «Зачем?» «Я собирался вам позвонить», — говорю я. «Хотел дождаться приятных новостей». «Что-то случилось», — шепчет миссис Деннет, словно она знала об этом. И именно это чувство гнало ее из дома в полицейский участок. «Что-то ужасное». Она перекладывает сумку на стол, открывает ее и достает носовой платок. «Да, У меня есть для вас новости. Не волнуйтесь, ничего страшного. Правда, я еще не совсем понимаю, что это значит. Если бы рядом был судья Деннет, он бы запретил мне задавать вопросы, не имеющие, по его мнению, отношения к делу. Нам удалось выяснить, с кем Мия провела вечер в день ее исчезновения. Позвонила женщина, опознавшая человека на фотороботе. Мы провели обыск в его квартире и нашли вещи, принадлежащие Мии, ее сумочку и плащ. Я кладу на стол несколько фотографий. Ева Деннет берет в руки снимок большой сумки на длинном ремне, из тех, которые обычно носят как сумку почтальона. Она лежит на полу рядом с очками от солнца и кошельком. Миссис Деннет промокает платком глаза. «Узнаете?» Эту сумку купила ей я. «Кто он?» — произносит она на одном дыхании, не делая паузы между предложениями. Перебрав фотографии, выкладывает их в ряд на столе и кладет руки одна на другую. «Колин Тэтчер». По отпечаткам пальцев из квартиры нам удалось точно установить личность мужчины. Теперь нам известно его настоящее имя, так как все остальные на конвертах, названные при покупке сим-карты, вымышленные. Мы сравнили его снимки, сделанные во время предыдущих задержаний, с фотороботом и поняли, что попали в цель. Я смотрю, как дрожат пальцы, сидящие напротив миссис Деннет, и как она безуспешно пытается успокоиться. Непроизвольно мои собственные ладони ложатся на ее ледяные руки, надеясь, что они хоть немного согреются. Это происходит, прежде чем она успевает переместить их на колени, стремясь скрыть ужас и страх. У нас есть запись камер наружного наблюдения. Колин и Мия входят в дом около 11 вечера, а чуть позже выходят. «Я хочу их видеть», — говорит Ева к моему удивлению. Она реагирует решительно, а я привык к ее неуверенности и колебаниям. «Не думаю, что это хорошая мысль. Последнее, что нужно сейчас Еве Деннет, — видеть, как Колин Тэтчер выводит ее дочь из дома, уловить ужас в глазах Мии». «Все так плохо», — заключает она. «Не хочу, чтобы у вас сложилось ложное впечатление». Вряд ли при виде уверенных движений Колина, оглядывающегося по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, и страха в глазах девушки, можно составить другое мнение. Мия плачет. По губам мужчины можно разобрать, что он ругается. Должно быть, в квартире что-то произошло. Впрочем, при взгляде на первые кадры может возникнуть лишь один вывод. Двое любовников спешат уединиться. «Она жива?» «Да». «Кто он?» «Этот Колин». «Колин Тэтчер». Я переношу ладонь с рук миссис Деннет на папку с документами. Оттуда я достаю фотографию. Он был арестован по ряду преступлений. Мелкие кражи, незаконное проникновение в жилище, хранение марихуаны. Отбывал срок за рэкет. Согласно последним данным, числится пропавшим без вести и находится в розыске. Появившийся в глазах ужас мне нечем объяснить. По роду службы я привык к словам «рэкет» и «кража», но для Евы Деннет это скорее слова из сериала «Закон и порядок». Они ее пугают. Ей страшно, что человек, совершивший такие преступления, находится рядом с ее дочерью. «Что ему надо от Мии?» Я и сам не раз задавался этим вопросом. Преступления не совершаются случайными людьми. Практика показывает, что большинство жертв знакомы с нападавшим. «Не знаю», — признаюсь я, — «но обещаю вам все выяснить.